«Ему бы хорошо сейчас добыть оленьего молока», — добавил Вергил. «Но все олени ушли в дальние края. А у волчиц молока сейчас нет. Оно ведь бывает только в апреле-мае. Мы достанем его у косуль, отец. Они найдут молоко для нашего зера. И тогда мы долго не будем трогать их, не будем на них охотиться». «Ну что ж, ты прав, мой верный Гард. Действуй, выхаживай своего младшего брата. Я поручаю его тебе». «Я сделаю все, отец». Все некоторое время молчали. «Но почему, отец, тебе не опасен яд ведьмы Брехи, который опасен нам всем?» «Потому же, мой верный Гард, почему мне не опасна и сама ее ведьмина игла?» «Но почему все это не опасно тебе, отец, и опасно всем нам?» «Когда-нибудь ты узнаешь эту тайну, мой Гард, но сейчас не время. В мире есть очень много удивительных тайн, и не все их можно узнать, и не все нужно знать. Иногда раскрытие тайны несет счастье, иногда беду. Когда ты, Гард, и остальные волки узнаете эту главную тайну, которая связана со мной, вашим вождем, которая таится во мне, ваша жизнь изменится. Изменится все вокруг. Изменитесь вы сами. Не спеши узнавать эту тайну, мой Гард». «Как прикажешь, отец». Волки разговаривали, и звуки их голосов постепенно стали доходить до сознания Зера. Он уже узнал голос отца вожака Гарта, других. Он вздохнул и раскрыл глаза. И радостная лана лизнула его в черную мочку влажного волчьего носа. Змея-старейшина. Небольшая группа волков возвращалась с охоты. Гард, вожак группы, шел сзади, замыкая шествие. Впереди двигались Лика, Лана, еще три молодых волка из семьи отца вожака Вергила. Над лесом вставал солнечный рассвет, слабый утренний ветерок шевелил листву и траву. Звери шли не спеша, наслаждаясь тишиной, теплом сентябрьского леса. Внезапно быстрая Лана метнулась в сторону, тотчас отпрыгнула в бок Лика, зарычал Гард, возбужденно задвигались все остальные. Более десятка крупных гадюк напали на волков. На какое-то время волки растерялись, хотя быстрые и ловкие звери все успели увернуться от нападения змей, а Лана уже задушила и отбросила гадюку в сторону. Все это было удивительно. Никогда еще змеи не кидались на волков. Случалось, если ненароком волк наступал на гадюку и не успевал отпрыгнуть, змея кусала его. Такие укусы в мае-июне даже бывали смертельными. Но чтобы змеи сами охотились на волков, караулили их и нападали, такое было впервые. Волки настороженно замерли. Из травы, из кустов на них смотрели зеленые змеиные глаза, готовых к нападению гадюк. Некоторые звери не рычали. Им это положение даже не казалось опасным. Однако Гард, привыкший, подобно седому отцу вожаку Вергилу, всесторонне и вдумчиво подходить к оценке событий, встревожился. Нападение сразу нескольких змей, одновременное и неожиданное, показалось ему опасным. Но почему-то напали, пытались напасть. На всех, кто был в группе, кроме него, Гарта, он обратил на это внимание, оглядывался по сторонам, пытаясь понять, почему на него не напали, ведь змеи знали, что он вожак в этой группе и вообще первый помощник вождя. Но понять это, разгадать он не успел. Черной молнией из-под куста к нему метнулась крупная змея. Он стремительно шарахнулся в сторону, но не успел уклониться от укуса. Острые ядовитые зубы гадюки мучительной болью пронзили бок волка. Он взвыл, пробежал несколько шагов и, застонав, повалился на бок. Остальные волки, словно по команде, кинулись на змей. В горле каждого зверя колокотала злоба и ненависть. Стремительно метались они по траве, ныряли под кусты, отпрыгивали, снова нападали, чутьем отыскивая притаившихся, приготовившихся к броску гадюк. Прошло немного времени, и все было кончено. Только одна змея ускользнула от расправы. То была черница, укусившая несчастного Гарта. Внезапно пронзительное шипение прозвучало из кустов. Волки замерли, повернувшись на звук, и увидели большую старую черную змею, которая, высоко подняв голову, раскачивалась из стороны в сторону. Она произнесла свои вещие слова шипящим и скрипучим старческим голосом. «Слушайте меня, волки! Слушай меня, сестра Черница! Я была против этой войны, которая принесет гибель нашему племени. Надо немедленно прекратить это. Помните, волки, не все змеи воюют против вас. Большинство гадюк будут отсиживаться в своих норах и никогда не нападут на волка. А ты, сестра Черница, готовишь гибель своему народу, нападая на могучее волчье племя. Прекрати это! Пусть почтенный Фарк Татаул Первый сам разбирается в своих делах. Помните, волки, не все змеи леса воюют с вами. Не нападайте на тех, кто не нападает на вас». Змея-старейшина медленно уползла за куст. Волки молча смотрели ей вслед. В небольшой ямке, заросшей густой травой, таилась черница и слушала речь старейшины. Затем и она молча удалилась. Гард лежал неподвижно, на боку, откинув голову, и только бок его медленно поднимался и опускался от едва заметного дыхания. Он был жив, и остальные, понимая всю опасность положения, торопились. Его осторожно взвалили на спину Лики, и волчица быстро понесла его, стараясь, однако, не трясти и не тревожить. Когда Гарта принесли в логово, вождя не было на месте, и за ним послали. Едва он явился, как быстро приступил к спасению брата. Он осмотрел его, обнюхал и быстро протер рану целебной травой. Идти за ней не требовалось. Все целебные травы противоядия были уже заготовлены и принесены для лечения Зера, который лежал неподалеку. С беспокойством смотрел на старшего брата, но встать, даже приподняться, пока не мог. Вергил снова стал растирать травы, смешивать их со своей слюной. Он действовал почти так же, как при лечении Зера. Потом также стал зализывать ранку. «Отец, он будет жить!» — не выдержала Лика. И Лана, и все остальные напряженно и взволнованно уставились на волка отца. «Будет. Гард очень крепкий волк. Если бы его укусила другая змея, не черница, то его вообще не надо было бы лечить. Но черницу я знаю, она очень ядовита и зла. Она умышленно выбрала Гарта. Не случайно напала на него. Она хотела оставить меня без первого помощника и заслужить похвалу своего синего лешего. И очень хорошо, что вы, дети мои, принесли Гарта сразу. Теперь он спасен. Каким бы сильным ни был яд черницы, это все-таки яд змеи, а не ведьмы. Да и сейчас сентябрь, а не июнь. Так что, я думаю, Гарт дня через два будет снова здоров и готов к борьбе». «Спасибо тебе, отец», — это сказала Лана, и все остальные стояли рядом и, словно вместе с ней, произнесли эти слова. Затем Лика рассказала отцу-вожаку о появлении змеи-старейшины, пересказала ее речь. «Ну что ж», — молвил седой Вергил, — «старая змея понимает многое, и я думаю, что это не опасная для нас, но неприятная война продлится недолго». «Позволь, отец, позволь!» — заговорили наперебой молодые волки. «И мы расправимся с этими ползучими тварями!» «Не торопитесь!» — успокоил их волк-отец. «Всему свой черед. А теперь идите!» Отпустил он всех. Звери вышли из логова, каждый занялся своим делом. Разошлись. Но Лика осталась у входа. Она легла на траву, настороженно выставив уши. Теперь она исполняла обязанности раненого Гарта, первого помощника вождя. Седой Вергил еще некоторое время зализывал рану брату, затем сел рядом и задумался. Но едва он успел присесть, как перед ним предстала Лика. «Отец, пришел посланец от трех дальних стай. Он просит допустить его к тебе». «Зови». Вошедший в логово вождя молодой волк, гонец, встал в строгую неподвижную стойку перед старым Вергилом. «Говори». «О, почтенный, мудрый наш вождь!» — начал посланец. «Случилось то, чего не бывало никогда. На три наших дальних семьи, которые, как ты знаешь, живут на краю нашего леса, напали змеи. Когда группы наших волков возвращались с охоты, сегодня на рассвете на них напали. Гадюки нападали внезапно. Из-за прикрытий, кустов, травы их было намного больше, чем волков. Мы не боимся, гадюк. Эти мелкие ползучие твари нам, конечно, не страшны. Мы передавили их почти всех. Но один молодой волк уже умер от укуса змеи, и мой вожак-отец послал меня к тебе. Ты должен знать об этом, наш мудрый вождь».